лишь несчастно влюбленным снятся райские сны. В этом мире полночном мне дороже весны, ты со взглядом зеленым и такой глубины, что одним беспорочным на земле суждены». Я удивилась необычайному чередованию рифм. Гумилев обиженно пожал плечами. «Пожалуйста, без критики. Много вы понимаете. Правила существуют для начинающих, а я, слава богу, могу рифмовать, как хочу. Кальдерон недаром говорил, что, изучив правила, надо запереть их на ключ, а ключ бросить в море и только тогда приступить к творчеству и писать по вдохновению». Но через несколько дней он прочел мне измененный конец этой канцоны, такой, как он напечатан в «Огненном столпе». Я попросила его записать мне в альбом окончательный вариант, но он не без злорадства отказался. «Нет уж, пусть у вас остается прежний конец, хотя вы его и критикуете. Больше я никогда, даже когда они мне совсем не нравились, как, например, «Перстень», не позволяла себе критиковать его стихи». Было и еще одно существенное разночтение. Во втором стихотворении триптиха «Душа и тело» вместо «И женщину люблю, когда глаза ее потупленные я целую, я пьяный, будто близится гроза, или будто пью я воду ключевую», в моем альбоме стояло «И девушку люблю, что у судьбы я отвоюю с яростью во взгляде, ее прикосновенья жгут, как бы в ней соки бродят, будто в винограде». Гумилев любил читать свои старые стихи и напечатанные, те, которые он считал недостойными появляться в его книгах. Все их он помнил наизусть. Так он не раз читал мне стихи, опубликованные уже в Париже после его смерти под данным им мачульским названием «К синей звезде». Из них, неизвестно почему, Гумилев включил в костер далеко не лучшие «Розу» или «Телефон». Гумилев читал мне наизусть и надписи, сделанные им когда-то на книгах. Привожу из них две. Первая — «На чужом небе» барышни, в которую он был влюблен во время войны, не называю ее имени, написавшей строчку с двумя спандеями. «Спандеическая поэтесса, связной надписи не требуй, к этому чужому небу, где лишь ты одна принцесса». И вторая «На шатре», сделанная приблизительно в то же время его будущей жене Анне Энгельгард. «Об Анне, пленительной, сладостной Анне, я долгие ночи мечтаю без сна, прелестных прелестней, желанных желаний она». Мне она очень не нравилась, особенно усеченная последняя строка. Я немного поморщилась, хотя критиковать не стала. Он все же накинулся на меня. «А вы думаете, что так легко мадригалить? Но, слава богу, не все так требовательны, как вы, и приходят в восторг от всякого посвящения. Ведь я, в этом они твердо уверены, дарю им бессмертие, посвящая им стихи». «Даже если эти стихи вами посвящены целой дюжине? Всем им дарите бессмертие?» — спрашиваю я. «Оптом или в розницу?» Гумилев уже смеется. «Каждая считает, что ей, и только ей одной, и счастлива этим». Отправляясь на свидание, Гумилев всегда брал с собой заготовленный мадригал. Но иногда, занятый спешной работой, он не успевал его сочинить. Однажды, когда мы с Георгием Ивановым сидели в саду дома литераторов, Гумилев подошел к нам с озабоченным видом и, наскоро поздоровавшись, спросил, не найдется ли у меня или у Георгия Иванова какого-нибудь подходящего к случаю стихотворения. У меня, конечно, ничего подходящего не оказалось, но Георгий Иванов вспомнил какую-то свою строфу о психее, глядящейся в зеркало. Гумилев, нахмурившись, выслушал ее и одобрительно кивнул. «Ничего, сойдет. Скажу ей, что она похожа на психею. и тут же записал эту строфу под диктовку Георгия Иванова, поставив под ней свою подпись и дату –